Герасимов продедактировал это заявление и дал ему ход. В ночь на 14 апреля были произведены аресты. Всего было захвачено 28 человек, членов боевого отряда и лиц с ними связанных. Только очень немногим удалось ускользнуть из расставленных сетей. Основное ядро отряда на этот раз было взято почти все в полном составе. Предварительное следствие принесло неожиданно радостный подарок инициаторам процесса. Один из арестованных, тот самый Наумов, который первым завел знакомство с казаком, увидев, что он предан, и узнав, что ему грозит смертная казнь, упал духом и сделал откровенное признание, оговорив остальных арестованных. Он был случайным человеком в боевой работе и психологически не был готов к тому концу, к которому должен был подготовить себя каждый, кто вставал на путь террора. А следователи, которые вели допросы, обещали ему спасение жизни в качестве награды за улики против других. Эти показания, конечно, во много раз усилили позицию обвинения. Верный своему плану, Столыпин немедленно же использовал эти аресты для политической демонстрации. По соглашению с ним, реакционеры, депутаты Государственной Думы, внесли в последнюю запрос, прося правительство сообщить им подробности относительно заговора против царя, слухи о котором тревожат их верноподданические чувства. Столыпин немедленно же дал ответ, весьма демагогически использовав все выгодные для него моменты. Но в его изложении дело состояло не только в том, что велось предварительное собирание информационного материала. Он утверждал, что боевой отряд по прямому поручению Центрального комитета вполне конкретно вел подготовку покушения на царя. В исключительно тяжелое положение были поставлены социалисты, революционеры, депутаты Думы. Если партия, к которой они принадлежали, действительно занималась организацией покушения на царя, то, во всяком случае, политическая ответственность за это ложилась и на них, официальных представителей партии в Думе. Сами они непосредственного отношения к боевому отряду, конечно, не имели, и в его планы посвящены не были. Запрошенный ими представитель Центрального комитета партии Чернов, который в этот момент случайно находился в помещении фракции, категорически опроверг утверждение Столыпина относительно подготовки покушения на царя. Основываясь на этом заявлении, представитель фракции социалистов-революционеров депутат Ширский с думской трибуны опроверг утверждение Столыпина. Но его слова звучали недостаточно четко и убедительно. Столыпину удалось внести смущение в ряды умеренно прогрессивных фракций Думы и добиться принятия монархической резолюции. Это было несомненной победой Столыпина. Но поскольку он думал не только о резолюции Государственной Думы, а и о создании монархических настроений в стране, постольку ему пришлось пережить жестокое разочарование. Попытки монархических организаций инсценировать бурю патриотического негодования в стране потерпели полный крах. Манифестации, организуемые ими при активной поддержке властей, носили чисто казенный характер и не находили никакого отклика в широких слоях населения. Известие о том, что на жизнь обожаемого монарха готовилось покушение, в лучшем для монархистов случае, встречалось с пренебрежительным равнодушием. Совсем нередки были случаи, когда можно было уловить ноты прямого сожаления по поводу того,